Глава 7. Рива. Первую мышь я убила. Мне этого не хотелось. Вспомнив, как нас преследовали другие хранители, как я сражалась в клетке на арене, как на нас напали охотники на монстров, я вызвала в легких яростную вибрацию и приоткрыла губы, позволяя сорваться лишь самому слабому крику. Но, похоже, жестокая сущность внутри слишком изголодалась после стольких дней бездействия. Или, возможно, другие части меня жаждали прилива силы куда больше, чем я готова была признать. Я закричала сильнее, чем намеревалась. Мышь дернулась и скорчилась в конвульсиях, а на меня резко обрушился вкус ее агонии. Он ощущался, как глоток холодной воды в жаркий день. Следующее, что я увидела, она, разорванная, лежит на кедровой стружке, покрывающей основание клетки. От этого зрелища я вздрогнула, но Клэнси осторожно положил руку мне на плечо. На это потребуется время. Исходя из всего, что я слышал и видел, думаю, проблема может заключаться в том, что ты сопротивляешься желанию. Я смотрела на него, едва сдерживая гнев. Разве смысл не в том, чтобы сопротивляться? Тогда ты борешься сама с собой и этим делаешь себя слабее. Клэнси задумчиво склонил голову. Что, если ты сосредоточишься на том, как добиться того, чего хочет сила? Растягивай боль, чтобы ты могла вбирать ее в себя как можно дольше. Тогда у тебя будет больше времени, чтобы прийти в себя. Если вдуматься, даже когда ты просто удерживаешь кого-то на месте, и он понимает, что грядет нечто ужасное, это уже жестокость. Облизнув губы, я снова посмотрела на мертвую мышь. Я не знала, был ли в его словах смысл, но он прав. Мои прошлые попытки контролировать ситуацию ни к чему не привели. Мне удалось научиться направлять силу на нужную цель, но выбирать, как именно воздействовать, ничего не вышло. Стиснув зубы, я подготовилась к следующей попытке. Вторую мышь я убила не сразу. В последнюю секунду мне удалось вырваться из транса. Но при виде ее изуродованного тела стало понятно, что долго ей не протянуть. Если, конечно, Клэнси не передаст мышь другому хранителю, попросив отнести ее Доминику. Меня все еще подташнивало, но осознание того, что мне удалось обрести хоть немного контроля, придавало уверенности. На третьей попытке я поощряла в себе настойчивую потребность причинять боль медленно, вытягивая из нее все до последней капли. Сломалась кость, оторвался кусочек плоти. Я захлопнула рот, и мышь вздрогнула. Ее тоже не мешало бы вылечить, но она все еще была в состоянии ходить. От облегчения с моих губ сорвался немного испуганный смешок, успокоивший голосовые связки, которые все еще дрожали после последнего крика. В следующие разы я вообще ничего никому не сломала. Я сосредоточила все свое внимание на панике, которую ощущала в глазах-бусинках грызунов, на том, как подергивались от моего крика их тела, и впитывала тоненький ручеек, образованный муками этого страха. И каждый раз я отступала прежде, чем крик проникал глубже. Я тренировалась снова и снова и наверняка довела бедняжек до ПТСР, но никакого другого вреда больше не причинила. Наконец я опустилась на корточки и только тогда поняла, что моя рубашка промокла от пота. Легкая улыбка Клэнси теперь казалась почти дружелюбной. «Это было хорошо, очень хорошо. У тебя будет возможность попрактиковаться позже, пока лучше не переусердствовать». Я поймала себя на том, что приняла протянутую им руку, и он помог мне подняться на ноги. Пока мы возвращались на главную поляну, мое тело дрожало от восторга. По крайней мере, одно его обещание оказалось правдой. Он дал мне шанс стать чем-то большим, чем просто монстром. Когда я вернулась к остальным, Доминик был уже опоясан. Ремни переноски для кустарников были сконструированы с учетом всех его конечностей. Они проходили под щупальцами, а затем через внешнюю часть плеч. Другой ремень, затянутый на его талии, надежно удерживал все это хитроумное приспособление, а сам горшок находился прямо посередине спины. «Все не так уж плохо», — сказал он с кривой улыбкой. «Пожалуй, не буду снимать его на обратном пути. Надо привыкнуть». Джейкоб пожал плечами, но выражение его лица оставалось бесстрастным. Я гадала, было ли это связано с тренировкой, на которой он практиковался в убийствах. «Что теперь?» — спросил он Кленси. Наш похититель-тренер достал планшет. «Мы обсудим подробности миссии сегодня вечером, когда вернемся на объект. Однако я бы хотел, чтобы вы начали знакомиться с ключевыми персонами уже сейчас. Тогда у вас будет больше шансов узнать их при встрече». Он показал фотографию мужчины лет 60. У него были зачесанные назад седые волосы и полные губы, резко очерченные на скуластом лице. «Это лидер банды, которая действует уже несколько десятилетий. Его люди похищают уязвимых детей и подростков и продают их в трудовое рабство, и даже хуже». От отвращения меня бросило в дрожь. «Почему их не останавливает полиция или вроде того?» Кленси поморщился. «Он платит местным правоохранителям и действует очень осторожно, чтобы оставлять как можно меньше улик. Я думаю, пришло время кому-то взять дело в свои руки». Кленси показал еще несколько фотографий, останавливаясь на каждой, чтобы дать нам время рассмотреть лица. «Это те из его сообщников, личности которых мы установили. Большинство из них должны быть с ним дома в тот вечер, когда мы вас отправим». «А как же дети?» – спросил Доминик, хмурясь. «На их территории никогда не бывает больше одного или двух детей одновременно, надолго они не задерживаются. И насколько мы можем судить, прямо в доме они их не держат. Но чтобы принять все меры предосторожности, мы выберем время, когда у них будет перерыв между сделками». Опустив планшет, Кленси посмотрел на нас. «В помещении может быть домашний персонал. Мы бы предпочли, чтобы по возможности вы не причиняли им вреда. Полагаю, вы сможете отличить их от ваших настоящих целей по поведению и одежде». Еще один фактор, на который потребуется обратить внимание. Я не смогу просто закричать на весь дом и покромсать каждого находящегося в нем человека. Это задание не обещало быть легким. Оно было совсем не похоже на наши прошлые миссии, когда мы понятия не имели, с какой именно целью хранители послали нас на задание. Но дрожь в моих венах была вызвана не столько волнением, сколько предвкушением. Я хотела получить шанс применить свои смертоносные навыки, чтобы помогать людям, а не просто убивать тех, кто встал у меня на пути. И хотя раньше такого нельзя было и представить, теперь я начала думать, что это вполне возможно. Разве можно было сказать, что убить кучку работорговцев плохо? Эти придурки знали, что творят зло, но не прекращали делать. Если уж я была готова расправиться с Урсулой Энгель и ее людьми только за то, что они пытались нас убить, то расправа над этой бандой станет всего лишь крошечным пятнышком на моей совести. Черт возьми, в конце концов, я уравновешу чаши весов, ведь эти люди больше не смогут красть нормальную жизнь у тех, кто ее заслужил. Так им и надо. И если благодаря вылазке мы сможем придумать план, как обрести свободу, это будет дополнительным бонусом. Кленси засунул планшет в свою сумку, и я задумалась, есть ли здесь сотовая связь. Сможем ли мы раздобыть телефон во внешнем мире, привезти с собой и использовать? Но с кем связаться? В старом телефоне у меня был сохранен номер ролика, но я его не запомнила. И в конце концов, я уже не понимала, можно ли доверять нашему якобы самому главному союзнику. Что ж, пока рано было об этом думать. Кленси хлопнул в ладоши. Рива и Джейкоб, почему бы вам двоим не пробежаться до объекта? Мы разметили тропу дополнительными знаками, они расположены через равные промежутки. Давайте посмотрим, насколько вы сможете нас опередить». В уголках его глаз появились веселые морщинки. Словно ему нравилось наблюдать за тем, как мы делали успехи. Я понятия не имела, что может быть в голове у этого человека. Джейкоб кивнул головой в мою сторону. «Давай, дикая кошка, пусть глотают пыль». Джейк бросился вперед, не дожидаясь меня. Он знал, что я могу догнать его за считанные секунды, что я и сделала. Мы мчались между деревьями, мысленно отмечая каждый мелькающий впереди оранжевый знак. Я могла бы сильно опередить Джейкоба и оставить его глотать пыль, но держалась всего на несколько шагов впереди. Так было гораздо веселее. Я слышала, как он пыхтел прямо у меня за спиной, будто это настоящее соревнование. И как ни странно, в течение нескольких минут продолжительный спринт действительно казался почти веселым. Ветер обдувал мое лицо и перебирал волосы, свежий лесной воздух наполнял легкие. Наши ноги выбивали по земле сложный ритм, который звучал почти как песня. Мы не были свободны, я это понимала. Но на несколько мгновений я почувствовала себя ближе к свободе, чем за все то время, когда мы были вне лап хранителей, но тогда за нами охотились на каждом шагу. После того, как я своим криком уничтожила наемников Энгель, Джейкоб назвал меня супергероиней. Я думала, что веду себя как героиня, когда мы несколько дней назад вызволяли тех шестерых детей с объекта, хотя в конце концов все пошло наперекосяк. Могло ли предложение Клэнси действительно стать для нас той самой возможностью оказаться героями? Вдалеке я заметила проблески яркого солнечного света, там, где, как мне казалось, заканчивался лес и начиналось поле у склона горы. Я поднажала, цель была уже близка. И споткнулась, когда парень, который, как я думала, бежал позади, появился из-за деревьев прямо передо мной. Но это был не Джейкоб. Когда мой бег перешел в неуверенную трусцу, настоящий Джейкоб замедлил шаг и поравнялся со мной. Парень, который прогуливался по лесу, а теперь, увидев нас, направился в нашу сторону, его близнец. Я не видела Гриффина и не разговаривала с ним с моего первого дня на объекте. Судя по напряженному поведению Джейкоба и запаху феромонов, которые он испускал, я догадалась, что у него тоже не было возможности восстановить связь со своим братом. Гриффин одарил нас мягкой улыбкой. «Вернулись с тренировки?» — спросил он в непринужденной дружелюбной манере, которая казалась такой же пустой, как и его взгляд. Я не знала, как с ним заговорить. Это было просто ужасно, особенно после стольких лет, проведенных в мечтах о том, чтобы он вернулся в мою жизнь. «Ага». Я остановилась в нескольких футах от него, колеблясь, стоит ли продолжать путь, или осталось что-то еще, что он хотел обсудить. Вдруг между нами встал Джейкоб. Его мышцы окаменели, голос звучал напряженно. «Так это ты помог Клэнси прибрать нас к рукам, Гриффин? О чем ты, черт возьми, думал?» «О, черт! Я и забыла, что Джейкоб не понимал этого, пока я не рассказала ему вчера утром». Глядя на своего близнеца, Гриффин недоуменно моргнул, но даже на этот раз его удивление было каким-то сдержанным. «Мне показалось, это лучшее, что можно сделать. Так было правильно». «Снова запереть нас в клетках? Да что с тобой такое?» Гриффин окинул нас взглядом. «Не сказал бы, что вы в клетке». Казалось, его спокойствие еще больше выводило Джейкоба из себя. «Неважно, что здесь не так уж плохо, мы все равно здесь заперты, отчасти из-за тебя. Ты один из нас, или, по крайней мере, был таким». Гриффин изучал Джейка таким взглядом, как будто был немного сбит с толку. Я не хотел, чтобы у тебя были еще какие-то неприятности или чтобы ты сделал что-то, о чем мог бы пожалеть. Сожалею, что ради этого мне пришлось тебя обмануть». «Ты сожалеешь?» – прохрипел Джейкоб. «Ты всех нас предал. Меня, Риву. Ты любил ее. Я знаю, что любил. И ты помог им затащить ее обратно. Как ты мог отвернуться даже от нее?» На лице у Гриффина что-то промелькнуло, но исчезло так быстро, что я не успела определить, была ли это хоть какая-то эмоция. Его внимание переключилось на меня. Все это время я стояла за плечом его брата, и у меня в груди что-то сжалось. Я тоже его любила, но не знала, осталось ли в этих затуманенных глазах что-нибудь от моего возлюбленного. «Думаю, мне следует оставить вас одних», сказал Гриффин, отступая на шаг. «При виде меня вы начинаете нервничать. Надеюсь, позже мы сможем продолжить разговор». «Ты...» Джейкоб дернул рукой, но я схватила его за локоть, прежде чем он успел ее поднять. Я не хотела, чтобы он использовал свои силы против брата. Об этом он бы точно пожалел. «Пусть идет», — тихо сказала я, когда Гриффин направился к поляне. «Не думаю, что он сможет дать нам такой ответ, который нас удовлетворит». Руки Джейка сжались в кулаки. «В этом нет ничего хорошего». «Я знаю, это совсем нехорошо, но руганью ничего не исправишь, и уж тем более не стоит применять свою силу». С шипением втянув воздух, Джейка опустил голову. «Да». Наблюдая за ним, я чувствовала, как в моей груди разливается боль, уничтожающая всю ту мимолетную радость, которую я обрела. Я с легкостью могла вспомнить, как они проводили время вместе, когда мы все жили на старом объекте. Каждый раз, когда Гриффин сталкивался с трудностями во время испытаний нашей физической силы, Джейкоб был рядом, чтобы поддержать и убедиться, что его брат справится. Когда решимость и сосредоточенность Джейкоба сменялись разочарованием, Гриффин был рядом, чтобы успокоить и помочь сохранить спокойствие. Они идеально друг другу подходили, как две половинки единого целого, созданные для того, чтобы дополнять и уравновешивать. Я никогда не видела, чтобы они ругались. До сих пор. Несколько минут мы просто стояли на месте, пока дыхание Джейка не выровнялось. Я подумала, что лучше не настаивать на том, чтобы продолжить путь на объект, пока он полностью не справится с гневом. Когда он, наконец, поднял голову, позади раздались шаги. Повернувшись, мы увидели приближающегося Кленси. Очевидно, наш похититель был не из медлительных. Он слегка наклонил голову, словно задавая безмолвный вопрос. «Мы столкнулись с Гриффином», — объяснила я. Разговор был не из приятных. «Ах», — Кленси поджал губы. Я скрестила руки на груди, словно стесняясь себя обнять. «Что с ним сделали хранители?» Глубоко вздохнув, Кленси перевел взгляд на склон горы, а затем снова посмотрел на нас. «Теперь все кончено, это самое главное». «Но...» — голос Джейкоба перешел в рычание. Мужчина прервал его, покачав головой, и полез в свою сумку. «Я понял, что есть одна вещь, которую надо обсудить с вами заранее. Пока вы будете на задании, мы все время будем отслеживать ваши жизненные показатели, чтобы убедиться, что вы не отвлеклись, и чтобы мы могли сразу предупредить Доминика, если понадобятся его силы». Я напряглась. «Что ты имеешь в виду?» Он достал пару металлических полос толщиной с мой большой палец. «У каждого из вас будет по такому на щиколотке, так что вы никогда не будете одиноки».